Часть 73. А в это время в штабном корпусе военного городка происходил напряженный разговор. Представитель генштаба майор Кох стоял посреди просторной комнаты в полный суперколверский рост, а вокруг него, словно хищники, сужали круги пятеро оппонентов. Два варвара, два канзаса и гоберли. Полковник с восстановленной после ранения нижней челюстью, из-за чего у него было нетипичное для здешних мест четкое произношение. Так говорили только в метрополии. «Послушайте, майор, мы же не предлагаем вам шпионить на вражескую державу». «Не предлагаем», — подтвердил лысоватый капитан Канзас. «Такого и в мыслях не было», — заверил майор Варвар и нервно дернул головой. «Да, мы пошли против правил», — продолжал полковник, который играл здесь партию первой скрипки. «Но почему мы пошли на это?» «Потому что все являемся ветеранами давлетанской кампании, которую тупо слили генштабисты, полагая только на ученические формулы». «Вы не представляете, какие мы несли потери, майор», — добавил капитан Канзас. «Шрапнель ложилась на позиции, словно ноябрьский град. А госпитальные отряды, согласно вашим генштабовским планировкам, находились в соседнем квадрате и не получали сигналов вызова из-за вашей неуместной системы «сиди и молчи», — добавил еще один варвар и утер проступившую слезу. Вся эта драма адресовалась майору Коху с тем, чтобы тот тайно передал этой группе пострадавших ветеранов планы на ближайшие две кампании. И они, окинув их свежим взглядом, могли указать на очевиднейшие просчеты и тем самым спасти десятки тысяч, да что там десятки, сотни тысяч жизней солдат. «Я хочу поговорить с вашим планировщиком», — сказал, наконец, майор после получасового молчания. «Я должен убедиться в компетентности ваших специалистов. В противном случае, господа, вы выглядите бандой сбежавших из медицинского центра пациентов». «Ну, наконец-то, майор, мы уж боялись, что в генштабе работают только бездушные ублюдки», — радостно воскликнул полковник Гоберль. «Видно, солдатское братство все же существует», — возопил майор Варвар, утирая проступившую слезу. «Давайте подойдем к столу», — деловым тоном предложил капитан Канзас, тот самый лысоватый. Пока специалисты вели важную беседу, полковник отлучился за кулисы для дополнительных инструкций. «Он тебя разводит, Ронни», — с безапелляционной интонацией произнес субъект с вытянутым деформированным черепом, одетый в дорогой костюм и находившийся под неусыпным контролем двух секьюрити, чуть крупнее его, но с такими же черепами. У всех троих, несмотря на маскирующую пластику, физиономии были просто отталкивающими. От них хотелось бежать прочь, но это желание притуплялось деньгами и совсем стиралось большими деньгами. И офицеры, которые давили на захваченного в плен генштабовского планировщика, были подмазаны именно деньгами, да так щедро, что воевали теперь против своих. «Он щупает вас как хочет и уже видит, что вы фуфло. Вы все полные фуфло, Ронни!» «Да нормально, босс, он уже начал сотрудничать. Кох уже заглотил нашу лажу, дело пошло». «Я так не думаю, Ронни. Поэтому дай ему еще 5 минут, этого достаточно, чтобы опытный планировщик понял, в чем дело, а потом глуши козырями, понял? Глуши козырями, я тебе сказал». «Да, сэр, я понял, так и сделаю». Полковник вернулся в комнату как раз в тот момент, когда майор Кох поднялся из-за стола и, отряхнувшись, словно запачкавшись, в чем-то сказал: «Я в этой вашей низкопробной пьесе не участвую. Хотите убить меня — убивайте. А пытать меня вы не сможете». «Да-да, майор, мы знаем, что вам внедрили дистришн-объект, который убьет вас в случае попыток дознания с пристрастием», — сказал полковник, эффектно возвращаясь на сцену под одобрительными взглядами комрадов, некогда безупречных патриотов, но теперь купленных до самых подметок. Остальные закивали, ухмыляясь и показывая, дескать, «все про тебя знаем». «И мы тоже солдаты, и в должной мере оцениваем ваше мужество и служебное рвение. Дать согласие на установку такой машинки — это дорогого стоит. Вы не получите ничего. И это мое последнее слово». «Что ж, в таком случае мы вынуждены пойти на непопулярный мир, майор. Вы забыли, что в гостинице под нашей охраной находится ваша дочь?» «Вы...» Майор не нашелся, что сказать. «Да, мы можем нанести вред ее здоровью. И, возможно, оскорбление. Я даже не исключаю, что в вашем присутствии». Полковник чуть подался назад на тот случай, если генштабовец бросится на него, однако тот, помолчав, сказал. «Я должен позвонить ей, чтобы убедиться, что она в порядке». «О, конечно, позвоните. Она не только в порядке, но и влюблена в одного из офицеров нашей военной полиции, если вам, как отцу, интересны эти подробности». Подавляя улыбку победителя, сообщил полковник. Под пристальными взглядами варваров, канзасов и гоберли суперколвер с невозмутимым видом набрал нужную комбинацию, и ему тотчас ответили. «Папа?» «Дочь, ты в номере?» «В каком еще номере, папа? Тут такое, такое происходит!» «Кэссиди, ты в порядке?» «Я в порядке, но давно не в номере. Меня везет куда-то...» «Что случилось? Тебя похитили?» — воскликнул майор, обеими руками хватая сзади спикер, а стоявшие вокруг стали удивленно переглядываться. «Не забудь рассказать папе, как нагишом на кровати извивалась в свете разноцветных огней и призывала Патрика овладеть тобой. Давай, расскажи. Пусть папа порадуется», — напомнил Брейн, бешено дергая рулем на грунтовой дороге. Он гнал машину на пределе возможного, чтобы поскорее миновать район, который, по его сведениям, все еще контролировали враги. «Папа, там в гостинице случилось какое-то недоразумение, понимаешь?» «Нет, дочь, не понимаю. Тебя заставляют говорить под контролем? Кто они?» «Успокойся, пап. Ну, он вполне симпатичный. Сказал, что Патрик урод, что хотел продать мои цифроформы в нелегальную сеть». «Чего? О чем ты говоришь, девочка моя? Я не все понимаю». Брейн выхватил у девушки диспикер и сказал. «Майор, я вырвал вашу дочь у этих уродов. Теперь попытайтесь сбежать сами. Вы им ничего не должны». «Спасибо, милая, я все понял», — произнес генштабовец и убрал диспикер в карман. Он уже собирался произнести обличительно-уничижительную роль, но в тот момент диспикеры зазвонили почти у всех его оппонентов. Они стали отвечать, удивленно вскидывать брови, ругаться и, поглядывая на генштабовца, успокаиваться. Их поведение объяснялось близостью статьи о шпионаже и государственной измене. Пока они не оглашали свое участие в заговоре, им грозило тюремное заключение. После оглашения — смертная казнь. К майору Куху подошел полковник Гоберли и, теребя пуговицу на мундире, сказал. «Действительно, господин полковник, прошу прощения, господин майор, случилось страшное недоразумение, и ваша дочь, она...» «Моя дочь вне пределов вашего контроля, полковник. А теперь и я, если вы не возражаете, хотел бы покинуть вашу гостеприимную территорию. Полагаю, транспорт мне предоставят?» Полковник огляделся, но не встретил ни одного солидарного взгляда. Все комрады смотрели в пол и не хотели получить высшую меру. «Разумеется, майор. Надеюсь, результаты проверки нашей части вас удовлетворили?» «Более чем, полковник. Более чем. Совершенно очевидно, что безупречное состояние дел в вашей части связано с тем, что на штатных должностях находятся кадры, прошедшие через реальные боевые действия, а не задницы, которые отращивались в тылу». Полковник натянуто улыбнулся, однако уже представлял, что скажет его куратор там, за кулисами. «Разумеется, вам будет предоставлен транспорт, майор. Можете выезжать прямо сейчас. Капитан Штофлер, распорядитесь». «Слушаюсь, сэр». Дернул головой канзас и выбежал из помещения. «Мой багаж пусть останется, он мне не нужен», — сказал генштабист, которому не терпелось поскорее покинуть это шпионское гнездо. «О, не беспокойтесь, майор. Как только вы сообщите нам адрес, мы непременно перешлем вам все вещи», — заверил Гоберли. «А также все то, что оставила в своем номере ваша дочь. У нас так принято». И уже спустя четверть часа майор мчался по шоссе прочь от ловушки, которая не захлопнулась лишь потому, что спецслужбы вовремя среагировали, и теперь он был благодарен этим немногословным и высокомерным парням, которых прежде недооценивал. Осталось найти Кэссиди. Однако прежде следовало выбраться из этого района, где каждый перекресток и дом у обочины, майор был в этом уверен, напичкан следящей аппаратурой, работавшей в интересах шпионской организации противника.